Когда ее подруга прошлой ночью вернулась домой, Ясмин притворилась спящей. В комнате было темно. На протяжении 5 лет все до единой ночи Ясмин Эдвардс прорезались светом из тюремного коридора, и больше она не допустит, чтобы темноту ее спальни нарушала хоть искорка света. Так что Катя не видела, открыты ее глаза или нет. Катя прошептала «Яс», но Ясмин не ответила. Затем приподнялось одеяло, впуская внутрь Катю, которая скользнула в кровать гладко и уверенно, словно парусник, встающий в хорошо знакомый док. Ясмин издала несколько невнятных звуков, как человек, лишь наполовину пробудившийся от сна. Она отметила, что в этот момент Катя застыла, словно желая понять, насколько Ясмин осознает происходящее. Этот момент неподвижности нес в себе какое-то значение, но ухватить его целиком Ясмин не смогла, поэтому она повернулась лицом к подруге, когда та уже натягивала одеяло на плечи. — Привет, Бэби! — пробормотала она сонно и положила ногу поверх Катиной. — Где ты была? — Утром, — тоже шепотом ответила Катя. — Слишком долго рассказывать. — Слишком долго. — Почему? — Шш, спи. Завтра. — Я ждала тебя, — проговорила Ясмин. Она проверяла Катю, и, отдавая себе отчет в том, что проверяет ее, не знала пока, что будет делать с результатами. Она подставила губы для поцелуя подруги, вытянула вниз руку, чтобы погладить мягкий кусик ее волос. Катя, как всегда, ответила на поцелуй, и после секундного колебания нежно повернула Ясмин на спину. Глубоким горловым шепотом она произнесла: «Ненасытная девчонка». На что Ясмин ответила: «Ненасытная тобой», и услышала тихий смех Кати. Что можно понять из акта любви в темноте? Что можно понять из ртов и пальцев и прикосновений к мягкой, сладкой плоти? Что можно узнать из скольжения по течению, которое в конце концов становится столь сильным, что уж не важно, кто ведет корабль, главное, чтобы он пришел в пункт назначения? Какого рода знания, черт возьми, можно почерпнуть из всего этого? Надо было включить свет, — корила себя Ясмин, — тогда я поняла бы все по ее лицу. В одно и то же время она убеждала себя, что не испытывает сомнений, и что испытывает сомнения — это естественно. Она говорила себе, что в жизни нет ничего бесспорного, и все-таки она чувствовала, что внутри ее затягивается узел неуверенности, как винт, закручиваемый невидимой рукой. Она не хотела обращать на этот узел внимания, но оказалось, что игнорировать его невозможно, как невозможно игнорировать опухоль, угрожающую твоей жизни. Ясмин затрясла головой, отмахиваясь от тяжелых мыслей. Грядущий день с его хлоптами вступил в свои права. Она поднялась с кровати и стала заправлять ее, говоря себе, что если ее худшие подозрения окажутся правдой, у нее еще будет возможность узнать об этом. Затем она прошла на кухню, где одуряюще благоухали пышные оладушки, обожаемые Дэниелом. Катя напекла их столько, что хватило бы всем троим. Они лежали горкой в металлической миске возле плиты, чтобы не остыли. Помимо оладий, Катя собиралась подать к завтраку и традиционно английское блюдо. На сковороде уж шипели полоски бекона. — А вот и ты, — с улыбкой сказала Катя. — Кофе готов, и чай для Дэниела. Где ж наш мальчик? Кажется, душ принимает. Это что-то новенькое. Уж не появилась в его жизни девочка? — Не знаю, — ответила Ясмин. Если и появилась, то он еще ничего не рассказывал. В любом случае это должно случиться. Дэниел и девочки. Раньше, чем ты думаешь. Сейчас дети растут очень быстро. Ты с ним уже говорила на эту тему. О фактах жизни, так сказать. Ясмин налила себе кружку кофе. О фактах жизни, — повторила она, — с Дэниелом. Ты имеешь в виду о том, откуда берутся дети? И ему было бы полезно знать, если он еще ничего об этом не знает. Ему уж рассказали другие, раньше, еще до тебя, а...